В другом жанре успех мой тоже оказался сомнительным. Наташа Ростовцева готовила передачу из стихов африканских поэтов и предложила мне написать вступление. Я прочел стихи и приуныл. Это была просто какая-то абракадабра. Во всей подборке я не нашел ни одной живой строчки. Тем не менее, я отнесся к заданию ответственно, трудился 2 дня и в конце концов выдавил из себя полстраницы текста, который по бездарности мог вполне соперничать с представляемыми стихами. «Черная Африка, спящая Африка пробуждается от вечного сна». Так начиналось мое творение. Испытательный срок подходил к концу, и я с тревогой ожидал момента, когда мне объявят, что в моих услугах редакция сатиры и юмора больше не нуждается. Судьба, однако, на этот раз оказалась ко мне благосклонной. Как-то к концу рабочего дня я заметил, что Наташа Сухаревич обзванивает известных поэтов-песенников и просит их написать песню на космическую тему. Тогда, в сентябре 1960-го, люди в космос еще не летали, но уже летали собаки, и ясно было, что и человек вот-вот полетит. Космическая тема была в большой моде. Не случайно главная наша передача называлась «Веселый спутник». Вот и Наташе срочно понадобилась песня о космосе. На вопрос поэтов, к которым она обращалась, когда нужен текст, Наташа отвечала: «Через 2 недели». «Помчат нас вперед, от звезды до звезды». Поэты-песенники всегда были люди богатые, ущербные и обидчивые. Они знали, что настоящие стихотворцы, такие как Пастернак, Ахматова или Заболоцкий, к ним относятся без всякого уважения, считая их тексты не имеющими ничего общего с высокой поэзией. Такое мнение обижало песенников, и они возражали, что все те, кто их презирает, сами были бы рады написать что-то подобное, но не умеют, и просто завидуют им, их славе и гонорарам. Любой сочинитель песенных текстов мог спросить: а кто такой Пастернак, кто Ахматова, кто Заболоцкий? Какими тиражами издаются их стихи, кто их читает? И что они за свои стихи получают? А мои стихи знает весь советский народ. И гонорары, которые получал песенник, тоже укрепляли его во мнении о безусловной важности того, что он делает. А если уж говорить на чистоту, многие серьезные поэты были не прочь написать популярную песню, но высокомерно скрывали, что им этого хочется. Не скрывал Твардовский. Он очень любил своего старшего друга Михаила Исаковского, сочинившего много замечательных песен, и сам не раз пробовал написать что-нибудь песенное, но у него не получалось. А вот у Долматовского или Матусовского получалось. Услышав слова, что им на сочинение песни дается всего 2 недели, песенники были возмущены легкомысленным отношением заказчицы к их непростому жанру. «Вы, — говорили песенники Наташи, — даете такой короткий срок, не понимая, что настоящая песня должна быть выношена и выстрадана, а для этого нужно время». После того, как Наташу обругал уже упоминавшийся мною Лев Ашанин, она совсем упала духом и продолжала листать телефонную книгу Союза писателей почти без всякой надежды. Тут я решился сказать Наташе, что если у нее под рукой никаких других поэтов нет, я могу попробовать ей помочь. Ты? Она посмотрела на меня с недоверием. А ты что, пишешь стихи? Я признался: да, пописываю. Но ведь песни ты никогда не писал. «Не писал, — согласился я, — но могу попробовать». Она долго молчала, думала. «Ну, хорошо, а сколько времени тебе нужно?» «Завтра принесу», — сказал я. Ей терять было нечего, она сказала: «Что ж, дерзай». Утром следующего дня я принес обещанный текст, и пока Наташа читала, следил за ее реакцией со страхом. А реакции никакой не было. Она читала текст, словно проходную газетную заметку, без всякого выражения на лице. «Не понравилось», — решил я. С тем же непроницаемым выражением она придвинула к себе телефон и набрала номер. «Оскар Борисович, это Наташа Сухаревич. У меня для вас есть потрясающий текст. Пишите». «Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет, в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Записали? Диктую припев. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. Что? Рифма? У вас, Оскар Борисович, испорченное воображение. Наши слушатели — люди чистые. Им такое и в голову не придет. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Оскар Борисович, следы, а не то, что вы думаете. Оскар Фельдсман был очень известный композитор. Его песни, которые тогда называли шлягерами, а теперь бы назвали хитами, распевались на улицах, в поездах и ресторанах. Неужели сам Фельдсман превратит и мои слова в шлягер? Я настолько привык к неудачам, что еще одну принял бы со смирением. К концу дня Фельдсман позвонил. «Музыка готова. Кто будет петь?» Я подсказал Наташе. «Предложите Бернесу». Бернеса не нашли, зато нашли Владимира Трошина, актером МХАТа. В театре ему давали второстепенные роли, но как эстрадный певец он был весьма популярен. Песню записали на пленку, пустили в эфир, и она сразу стала знаменитой. Для меня это событие стало важным еще и потому, что решился мой старый спор с Володей Лейбсоном. Я доказал ему и себе, что достаточно владею стихом, чтобы работать в разных видах стихотворного жанра. Если нужно, могу писать и песни. За полгода работы на радио я написал штук 40 песен. Некоторые из них стали широко известными. «Рулате», «Футбольный мяч», «Комсомольцы 20-го года». Но карьера песенника меня не привлекала, и я от ее продолжения отказался. Многие считали такое мое решение глубоко ошибочным. Ценности своих текстов я никогда не преувеличивал, но мне и сейчас время от времени приходится слышать сочиненные мною слова о невесте, ушедшей к другому, кому неизвестно, еще повезло или нет. И, признаюсь, слышать это приятно. Благодаря писанию песен мое положение на радио сразу и надежно упрочилось. Я стал писать тексты по одному, а то и по два в неделю, и кроме зарплаты получал во много раз превышавшие ее гонорары. Я потом имел повод шутить, что денежная реформа 1961 года, когда стоимость рубля возросла в 10 раз, меня никак не коснулась. Я как зарабатывал 500-600 рублей до реформы, так продолжал зарабатывать и после нее. Это успех. На радио я устроился в сентябре. Тогда же, так и не получив никакого ответа ни из юности, ни из дружбы народов, я в очередной раз отпечатал на пишущей машинке свою повесть «Мы здесь живем» и отправил в новый мир. В метро только что ввели турникеты с жетонами. После денежной реформы на смену жетонам пришли пятаки. Бросаешь в щелку жетон, турникет тебя пропускает. Не бросил, попробовал пройти, турникет прямо перед тобой защелкнется с ужасным угрожающим лязгом. Я жетон купил, но в последнюю секунду почему-то подумал: вот если турникет пропустит меня без жетона, значит, все у меня получится. И он меня пропустил. Я человек не суеверный, но в знаке судьбы, что мне время от времени посылались, не поверить было трудно. В редакции «Нового мира» служила тогда консьержка, пожилая дама из бывших. Мне говорили, что прежде чем впустить начинающего автора, она долго расспрашивала, куда, кому и с какой целью он идет, после чего предлагала не ходить ни в какой отдел, а направляться прямо к секретарю редакции Наталье Львовне, сдать ей рукопись и ждать отзыва недели через 3-4. «А какой будет отзыв?» — спрашивал доверчивый автор. «Отрицательный», — радостно уверяла его консьержка. «У нас всегда и всем пишут отрицательные отзывы. Старушку эту я странным образом обошел и толкнул дверь в отдел прозы, где сидела хмурая, как мне показалось, женщина Анна Самойловна Берзер». «Что вам угодно?» — спросила она. «Вот написал повесть». «Хорошо. Отдайте секретарю, пусть зарегистрирует». «Нет, я этого делать не буду». Почему? Анна Самойловна удивленно подняла брови. Потому что заранее могу предсказать, что будет дальше. Секретарь мою рукопись зарегистрирует и передаст кому-нибудь из рецензентов. А я ваших рецензентов очень хорошо знаю. Они получают деньги в зависимости от прочитанного объема по 30 рублей за печатный лист. Им некогда вдаваться в достоинство текста. Им важно просмотреть текст по диагонали, написать отрицательный отзыв и бежать в кассу.